Глава 24. «Нет!» — кричу и просыпаюсь от собственного голоса. Резко сажусь на кровати, слыша, как громко бьется сердце, отдаваясь эхом в висках. Еще немного и выпрыгнет из груди, или голову разорвет от громкого стука. А во всем виноват этот дурацкий сон, будь он неладен. Нет бы принц приснился в виде жениха. Если спишь на новом месте, девочки в это упорно верят, и я не исключение. Кстати, а где я? Точнее, как здесь оказалось? Сижу посреди огромной кровати, накрытая пледом, а голова, как я понимаю, лежала на подушке. Странно и необычно. Точнее, пока необъяснимо, как я здесь оказалась-то. Ведь точно помню, что прилегла с края кровати. Глаза закрыла на время, расслабляясь. Передых мне нужен был, так как присутствие рядом со мной Платона выбило почву из-под ног. И уснула. Точнее, отключилась, забыв обо всем на свете. Но ведь кто-то меня все-таки уложил посреди кровати, хотя можно даже не гадать, кто именно. Господи, да что ж я такая непутевая-то? Даже заснуть по-человечески не могу. Обязательно что-нибудь да напортачу. Еще и сон этот дурацкий. «Сколько же времени?» Шепчу, боясь разбудить Платона, так как в комнате темно. Да и за окном тоже. А значит, на дворе глубокая ночь. И сколько времени я проспала? «Где же телефон?» Снова шепчу, хотя расстояние между комнатами огромное, и вряд ли парень услышит даже мой крик, но все равно не хочу его разбудить. День сегодня слишком уж напряженный, еще и я отключилась. Надо же, не оставил, перетащил меня на середину кровати, подушку под голову подложил, пледом накрыл. «Это точно Терехов? Может, его подменили?» А я неблагодарно еще и ужин проспала. Телефон нахожу на тумбочке, когда слезаю с кровати. Почти 3 часа ночи. Еще спать и спать. Но я точно знаю, что больше не усну. После этого неприятного, даже страшного сновидения я обычно до утра таращусь в потолок. А потом целый день хожу как зомби, так как голова чугунная. Вообще ничего не соображаю, становясь какой-то заторможенной. А впереди еще съемки. И Ким меня точно убьет. Аделаида уволит, а Терехов... Ну почему мне так не везет, Господи? За что ты меня постоянно наказываешь? Я так стараюсь ничего не напортачить. Но постоянно влезаю в какие-то проблемы. Такое чувство, что они меня просто преследуют в последнее время. Как будто сглазил кто-то. Или порчу навел. Главное, Платона не разбудить. Бубню себе под нос и тихонечко, практически на цыпочках, двигаюсь к выходу из спальни. Если я правильно запомнила дорогу, то ванную с туалетом найду быстро. Парень, скорее всего, спит в зале. В другой комнате кровати я не видела. Значит, придется прокрасться мимо Платона. Главное, не разбудить. Зачем человеку очередная головная боль в виде моей скромной персоны? Ну, точно. Хозяин шикарной квартиры, а по совместительству еще и мой нынешний работодатель, дрыхнет на огромном диване, закинув руку за голову. Лунный свет падает на лицо парня, а я как будто к полу приросла. Не могу отвести взгляда. Тупо пялюсь на Платона, боясь пошевелиться. Беззащитный, умиротворенный, красивый. Последнее так вообще упорно бьется в голове. Снова влюбилась, глупышка? Внутренний голос сегодня бьет все рекорды по настойчивости, как будто жизнь решил меня поучить так не вовремя. «Отстань!» — мысленно фыркаю, но взгляд от Платона отвожу, печально вздыхая. «Он не для тебя, дурочка. Поиграет и снова бросит». Ох уж этот внутренний голос со своими советами. А я снова мысленно возмущаюсь. «Да знаю я». «А если знаешь, то марш в ванную. И хорош на него пялиться. Ни к чему хорошему это не приведет». А вот тут согласна на все 100%. К хорошему мое странное увлечение, о котором пока никто даже не догадывается, точно не приведет. И надо выбросить всю эту чушь из головы, иначе крыша поедет окончательно. Я стану, умываясь, а после смотрю на себя в зеркало. Капец, красотка. Ворчу, глядя на темные круги под глазами. Желудок противно урчит, заставляя меня задуматься над своим здоровьем. Диета диетами, а кушать надо регулярно, а я сегодня забила. Одним капучино сыт не будешь, а свой законный ужин я безбожно проспала. Чувствую, что Терехов еще мне напомнит об этом. И не раз. Я даже уверена, что начнет требовать свой законный ужин в другой день. Это же Платон. Разберемся. Выключаю кран, а глаза так и косятся на душевую кабину. Ведь ничего же не случится, если я сейчас приму душ. Платон спит как сурок, а у меня одежда липнет к телу, как будто не мылась неделю, если не больше. И как же хочется ощутить на себе струи теплой воды, окунуться в мир блаженства. Ай, была не была, а то ведь неизвестно, удастся ли утром добраться до этого самого душа. Снимаю с себя джинсы, стягиваю через верх кофточку, затем бюстгальтер, бикини, закручиваю волосы на макушке, чтобы не намочить. Это не просто блаженство, это рай в чистом виде. Как мало, оказывается, человеку нужно для счастья. Подставляю лицо под струю теплой воды, еле разобралась в хитрой системе душевой кабины и закрываю глаза. Так бы стояла и стояла, забыв обо всем на свете. Оказывается, есть функция боковой подачи воды, я нагло ею пользуюсь. Тонкие струи захватывают все тело, заставляя меня расслабиться окончательно. И страшный сон уходит в небытие. И дурацкие мысли пропадают. И даже бессонная ночь уже не кажется такой ужасной. Выключаю воду, открываю дверцы душевой кабины и переступаю через небольшой порожек. Беру первое попавшееся полотенце, как рука застывает в воздухе. Еще и глаза, походу, округляются, а сердце начинает колотиться с бешеной скоростью. Моей одежды, которую я точно помню, что оставила на огромной корзине для белья, нет, как будто испарилась. Только трусики с бюстгальтером остались. А может, мы с Тереховым в доме не одни? Или к нам воры залезли? Мамочки! Меня шатает назад, но я тут же беру себя в руки. Натягиваю на мокрое тело нижнее белье, заматываюсь в банное полотенце и пулей вылетаю из ванной, забыв толком вытереться. Надо срочно что-то делать. У меня уже паника. Самое, что ни на есть, настоящее. Ведь Платон спит и даже не догадывается, что мы с ним в квартире не одни. И я замираю возле дивана, смотрю на спящего парня, а затем, затаив дыхание, перевожу взгляд на входную дверь. И тут же подпрыгиваю на месте, когда слышу мужской голос. «Далеко забралась, красавица». «Зачем же так пугать?» Громко выдыхаю, хватаясь одной рукой за грудь. Чуть сердце не остановилось. Нельзя же и вправду так внезапно голос-то подавать. Меня едва инфаркт не хватил. Хорошо хоть вовремя сообразила, что это Платон. А то бы сейчас валялась на полу без чувств, а моему спутнику пришлось бы скорую вызывать. Обалдеть, какая идеальная картина. Сюжет для любовного романа. Она валялась у его ног в ожидании любви. Тьфу ты, черт, какая же чушь лезет в голову. А все из-за страха, будь он неладен. Господи, да когда это сердце перестанет так бешено колотиться? Спрашиваю, далеко собралась? Повторяет Платон, глядя мне в глаза. С чего ты взял, что я вообще куда-то собралась? Округляю глаза, так как пока толком не пойму, куда парень клонит. Ты так откровенно пялилась на дверь? Иронично ухмыляется мой спутник, но я все равно еще в каком-то ступоре нахожусь. Его слова для меня одна большая загадка. К нам, походу, вор забрался. Я перехожу на шепот и зачем-то усаживаюсь на диван поближе к Платону. Как будто ищу защиты на каком-то интуитивном уровне. А что, рядом с парнем не так уж и страшно. Я бы даже сказал, очень безопасно. Одно его присутствие рядом со мной вселяет уверенность и прогоняет все страхи вместе взятые. И даже сердце начинает постепенно успокаиваться, а дыхание восстанавливается, приходя в норму. «С чего ты взяла?» Платон тоже переходит на шепот, немного отрывая голову от подушки. «У меня пропала одежда из ванной». Я наклоняюсь к нему, негромко произнося, как будто кто-то действительно может меня услышать. «Что делать?» «Ложись рядом», — усмехается парень и немного отодвигается ближе к спинке. «Буду тебя охранять». Запинаюсь, но мой спутник меня перебивает. «Только подушка одна у меня. Вторую тебе одолжил, как истинный джентльмен. И одеяло одно, так что придется потесниться. Снова усмехается, правда, негромко. Гостей у меня не бывает, так что с подушками и одеялами напряженка. Может, я за своей схожу? Аккуратно интересуюсь, на что получаю грозное в ответ. А вдруг там вор спрятался? Ох, ё-моё, мамочка ты моя дорогая, как же я сразу не догадалась. А действительно, вдруг он там спрятался. И я сейчас прямо к нему в руки, и он меня... Сердце снова начинает колотиться, как ненормальное, и я быстренько, не раздумывая больше ни секунды, залезаю под одеяло, прижимаясь к Платону. Рядом с ним действительно не так страшно и очень даже безопасно, а еще уютно и спокойно. Так, стоп, какой нафиг, не страшно? Вот же гад этот Терехов! А я, как дурочка, снова ведусь на его провокации. «Ты чего такой спокойный?» Поворачиваюсь к парню, и наши лица оказываются слишком близко друг к другу. «Может, полицию надо вызвать?» «Зачем?» — шепчет в ответ Платон, обжигая дыханием мои губы. «Вора поймать?» Сглатываю невидимый комок, застрявший в горле, а в ответ слышу лишь смешок. «Откуда ж ты такая наивная свалилась-то на мою голову?» Платон одной рукой проводит по моей щеке, убирает прядь волос за ушко, а я даже пошевелиться не могу. Как будто завороженная смотрю парню в глаза, хотя это, скорее всего, последствия пережитого ужаса. Сначала сон, затем одежда. До сих пор в дрожь бросает, как вспомню. «Ты думаешь что-то делать?» Произношу негромко и только спустя несколько секунд понимаю, как двусмысленно звучит мой вопрос. Не могла как-то иначе его сформулировать. «Конечно». Тут же получаю в ответ, и губы парня накрывают мои. Медленно, не торопясь, Платон заставляет меня раскрыться ему навстречу и не сопротивляться. Хотя какое тут может быть сопротивление? Все происходит как в тумане, но мне сейчас так спокойно и уютно в его объятиях. Как будто давно об этом мечтала, а сейчас просто наслаждаюсь небольшой близостью с парнем. Отвечаю на поцелуй, так как в голове сумбур, а настойчивый внутренний голос вдруг меняет свою политику. Не отталкивай его, иначе потом жалеть будешь. Мои руки обвиваются вокруг шеи парня, а его пальцы аккуратно проходятся по моей голой спине, вызывая очередную дрожь во всем теле. Теперь уже от наслаждения, а не от страха. Как будто действительно мне этого не хватало. И я ждала все это время Платона. Только его. Хотя именно так и было, по крайней мере, на подсознательном уровне. Я пробовала встречаться с другими парнями, даже пару раз доходила до постели, но в последний момент какая-то красная лампочка в голове срабатывала. Не получится. И я сбегала. С тихими и глупыми извинениями слыша лишь насмешки в свой адрес. «Еще прибежишь, идиотка!» После такого бежать куда подальше хотелось еще больше, и я перестала пробовать. Все равно ведь ничего не получится. После Платона, моей первой несчастной любви, все остальные терялись. Пресными становились, бесцветными. Не было ярких красок и диких необузданных эмоций, которые я испытывала рядом с Платоном. Да, он тогда ничего не обещал, и я в большей степени сама придумала себе сказку, а после поверила в нее, даже в мыслях не допуская, что однажды она может лопнуть, как мыльный пузырь. «Это я украл твою одежду», — негромко произносит Платон, отрываясь первым, при этом громко и часто дыша мне прямо в губы. «Зачем?» — шепчу в ответ, все еще находясь в эйфории от жаркого поцелуя и до конца не понимая смысл сказанной парнем фразы. «Решил, что ты хочешь сбежать», — продолжает мой спутник, едва касаясь губами моих губ. «Я в плену его власти надо мной». Не могу думать ни о чем другом, как о новом поцелуе. Меня тянет, как магнитом. Эмоции берут верх над разумом, пока этот самый разум снова не включает красную кнопку, возвращая меня в реальность. Терехов украл мою одежду, а не вор, как я думала изначально. Вот же негодяй! Обманщик! Выдаю парню прямо в лицо. Вот так и верь твоему слову, Агата. «А ведь обещал!» Кривлюсь, пытаясь вырваться, но мужские руки крепко держат, не давая возможности даже пошевелиться. «Отпусти!» «Не отпущу», — спокойно произносит мой спутник, пытается меня снова поцеловать, но я успеваю отвернуться. Губы Платона мажут по щеке, затем поднимаются к виску и замирают. Легкое касание, еще одно, третье, четвертое. «Ты же обещал!» Я все-таки умудряюсь вырваться, пока парень теряет бдительность от моей покорности, но тут же ловит меня за руку, снова бросая на кровать. «Лежать!» Нависает сверху, как скала, не давая мне возможности даже пошевелиться, пока не выслушаешь. Пауза, а после заканчивает мне прямо в губы. «Не отпущу!» Интересно, а как он представляет себе мой побег в данной ситуации? Ведь не будет же он применять силу. Опять я влипла.